Часть вторая. Чего невозможно достичь посредством страха. Глава шестая. Что такое степень признания и в чем ее деспотизм? Эпиграф. Бог хороший, ты плохой. Трудись усерднее. Вывод, сделанный 15-летним подростком после духовных размышлений в молодежной группе. Я абсолютно точно знаю, что не мог бы стать судьей женщине, о которой собираюсь рассказать. Ей было чуть больше 30, и у нее было двое детей. Не помню, каким именно врожденным заболеванием страдал младший ребенок, но с 6 лет мальчик был прикован к инвалидному креслу. Часто родителям приходилось срочно везти его в больницу, никогда не зная заранее, вернутся ли они с ним живым обратно. Всякий раз, бывая в их доме, я поражался не только масштабом проблемы этой семьи, но и тому кроткому терпению, с которым они, казалось, несли свой крест. Оба супруга выросли в христианских семьях и до сих пор искренне искали путей Господних. Я часто молился за них и за их ребенка, надеясь, что когда-нибудь Бог исцелит его. Я понятия не имел, однако, что напряжение от забот о больном ребенке изнутри подтачивало их брак. Однажды утром, после того, как я не виделся с ними несколько недель, я позвонил и услышал удручающую новость. Отец ушел из семьи, и эта женщина осталась одна со всем грузом ответственности за больного ребенка. Объятая жгучей болью, она сказала мне, что теперь очень сомневается в том, есть ли Бог, а если есть, то Он совсем не таков, как она всегда себе представляла. 6 лет молитв за ребенка оказались абсолютно бесплодны, а трудности подобной жизни просто уничтожили ее брак. Она была совершенно одна, разочарована и охвачена гневом. Я попытался было сказать ей, что Бог продолжает любить ее и заботиться о ней, но она резко оборвала меня. «Вы знаете, каково это — никогда не иметь возможности расслабиться и радоваться своему ребенку, просто потому что вы никогда не уверены, доживет ли он до завтрашнего дня». Я честно признался, что не знаю. У меня был лишь относительный опыт чего-то подобного. Наша старшая дочь в младенчестве болела серьезной формой желтухи, и я помню, как тяжело переживал ее ежедневные заборы крови, когда малышка плакала и мучилась от боли, пока врачи брали материал для анализа из ее исколотых пальчиков. Но это продлилось всего неделю. И с тех пор с угрозой для ее жизни мы не сталкивались. Как же умножить этот опыт на 6 лет и представить себе постоянный образ смерти на пороге дома? Я предложил ей помощь. Наша семья готова была помочь ей, чем только мы могли, чтобы пережить эти сложные дни. Но она отказалась. «Я просто не могу больше так жить», — рыдала она. «Мне нечего больше дать Богу, ничего из того, что Он от меня ожидает». Никогда в своей жизни я не чувствовал себя настолько несуразно, как в тот момент. Я положил трубку. 15 лет опыта моего пасторского служения было недостаточно, чтобы найти хоть какой-нибудь ответ этой женщине. И гораздо позднее мне стало понятно, почему. Я был пойман в тот же самый капкан, только рассматривал его с другой стороны. Она считала, что ее трагедия была следствием маловерия и лишения Божьего благоволения, в то время как я полагал, что мои более благоприятные условия жизни свидетельствовали о Божьем поощрении за твердую веру. Мы оба жили в страхе лишиться одобрения. Эта женщина уже пересекла определенную черту, а я только подходил к ней. Что же такое степень одобрения? Это невидимая грань, которая определяет, отвечаем ли мы ожиданиям других и заслуживаем ли похвалы. В мире невозможно прожить ни дня без того, чтобы не признать, насколько сильно влияние этого фактора на все сферы нашей жизни. Родители первыми установили для нас степень одобрения. Мы знали, что может вызвать их гордость за нас, а что недовольство и даже гнев. Если родительские ожидания являлись обоснованными, то было ясно, как обыграть ситуацию. Когда нам было от них что-то нужно, требовалось вести себя очень благородно, когда же мы знали, что проштрафились, то сидели тихо, как мыши. Если же у кого-то требования родителей были непомерно завышенными, то человек вообще мог вырасти так и не узнав, что такое похвала. Такая же степень одобрения была установлена для нас в школе существующей системой оценок. Чем более высокую планку мы преодолевали, тем лучшую оценку получали и тем больше была похвала от учителей и родителей. Много времени не потребовалось и для того, чтобы обнаружить, что друзья тоже поставили для нас свои планки. Дружба должна была отвечать показателям извлеченной пользы. Стоило нам в чем-то разочаровать своих так называемых друзей, и они в один момент могли ополчиться против нас, да и мы против них тоже. Позже мы обнаружили, что и на работе проведена такая же грань. Те из нас, кто отвечал обозначенным стандартам или превосходил их, получали расположение начальства вместе с прилагающимися к нему благами. Мы все научились выживать в этом мире посредством умеренного заискивания. Следовательно, для нас абсолютно естественен вывод о том, что и у Бога есть для нас своя степень одобрения. Таким образом, пока положение дел остается благоприятным или хотя бы сносным, мы особенно не задумываемся о его расположении. Но стоит только беде или разочарованию нарушить привычный ход жизни, мы начинаем рассуждать над тем, как же все-таки он к нам относится. Любит ли он меня? Обидел ли я его чем? Достаточно ли моих нынешних трудов, чтобы он меня замечал? Битва над поисками ответов на эти вопросы оттесняет нас аккурат к пресловутой грани одобрения. Она представляет собой поиск любых возможных попыток снова оказаться на хорошем счету у Бога. Царь Давид красноречиво выразил, как поиски признания мешают поискам Бога. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим». Псалом 14, стихи с 1 по 3. И это только начало списка тех добродетелей, которыми должны быть наделены приходящие к Богу. В других местах Писания эта установка подтверждается дополнительными пунктами. 10 заповедей, великое поручение, плоды Духа. Это всего лишь некоторые из них. Становится понятно, почему люди, серьезно ищущие Бога, в конце концов определяют для себя порог божественного одобрения и считают, что в любой момент жизни могут оценить, насколько их любит Бог, судя по тому, дотягивают они до установленного уровня или нет. Чтение Библии, молитва, церковная деятельность и помощь другим – все это позволяет считать, что планка преодолена. Напротив, эгоистичные мотивы либо греховные действия говорят о том, что мы ниже ее. Все понятно, не так ли? За исключением одного. Мы никогда не знаем, насколько и какие из наших действий на самом деле важны. Всем своим слушателям по всему миру я задаю одни и те же вопросы. Кто из вас считает, что молится столько, сколько нужно? Или достаточно читает Библию? Или в полной мере свидетельствует о Боге окружающим? Из всех аудиторий, сколько бы в них ни было людей, не поднималось больше одной руки. Я знаю, какие мысли приходят в голову моей аудитории, потому что и меня интересует то же самое. А достаточно – это сколько? Если я молюсь 1 час в день, разве я не могу с такой же легкостью молиться и 2? Если я прочитываю 2 главы в день, может, начитать 4? Говорить ли мне о Боге 1 раз в месяц или, может, раз в неделю, а то и каждому встречному? Аналогично вышесказанному, наедине с собою мы понимаем, что точно так же можно оценивать свою греховность. Внешне она не представляет проблемы, но наши мысли, намерения и тайные поступки показывают картины внутренних битв с грехом и сомнениями. Можно ли достоверно знать, сколько прегрешений Бог учтет, а сколько пожелает не заметить, списав их на счет процесса нашего взросления в нем? Вот почему я утверждаю, что обозначаемый порог одобрения деспотично терзает нас. Попытки жить под грузом условий царя Давида или любого другого списка благодетелей моментально дисквалифицирует и отбрасывает нас за черту Божьего присутствия и благорасположения. Если у вас есть такой грустный опыт, то вы представляете, насколько трудно исполнять все то, что, как считается, он от вас требует. При этом вы чувствуете себя более или менее нормально только в единственном случае, когда вам кажется, что, по крайней мере, вы делаете гораздо больше, чем окружающие. Но в глубине души вы все равно понимаете, идеальным быть невозможно. Эта дилемма начинает обрастать дополнительными условиями в тяжелые времена. Кто из вас не задавался в такие дни вопросом: «Может, это наказание от Бога за то, что я недостаточно праведен?» Мы шутим на эту тему, когда дело касается всяких глупостей, как, например, красный свет на 5-м светофоре подряд. Наверное, ты не совсем праведно живешь, брат. Но шутки в сторону, когда дело касается потери работы или диагноза смертельной болезни. Тирания невидимого порога одобрения – это железная хватка, которая никогда не даст нам понять то, насколько в действительности Бог нас любит. Поэтому и продолжается гадание на обстоятельствах. Любит, не любит. Вовсе не удивительно, что моя юная дочь однажды подытожила суть христианской жизни после одного молодежного собрания, сказав: «Ничего нового, папа. Бог хороший, ты плохой, трудись усерднее». К сожалению, слишком многие люди полагают, что это и есть суть Благой Вести. Хотя и понимают, никто из нас не сможет предстать перед его судом, ограничься этот суд подобным подходом. Даже Давид знал это. В тяжелые дни своей жизни, укрываясь в пещере от гонителей, ищущих его смерти, он взывал к Божьей милости: «Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобою ни один из живущих». Осознавая собственные недостатки, он не желал привязывать Божью благосклонность к образу своей жизни. Гораздо позже, поверженный публичной оглаской свершенного прелюбодеяния и убийства обманутого мужа, оплакивая смерть сына, зачатого в этом грехе, он взывает к другим стандартам. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь, Боже. Истина заключается в том, что то же самое Писание, которое назначает нам список качеств, необходимых для обретения Божьего признания, также абсолютно четко утверждает, что ни в ком из нас не найдется достаточно добродетели, чтобы соответствовать этим стандартам. Только Иисус Христос был тем, кто смог. Сколько бы мы ни старались добиться божественного расположения, напрягаться бесполезно. И чем больше стараний мы будем прилагать, тем огромнее будет казаться расстояние между нами и Богом. Почему? Потому что поиск грани одобрения заставляет нас лавировать между периодами самоуничижения и самоправедности. Осознание личных прегрешений ведет к отчаянию и желанию бросить все попытки. Но даже тогда, когда наши усилия вроде как заслуживают одобрения, мы не в силах понять, почему Бог не являет нам себя более явно. Ведь Писание ясно говорит, что Он должен. И уж, конечно, самоправедность может стать большей угрозой установлению изначально задуманных отношений Бога и человека, чем ошибки и падения. Когда благие намерения остаются незамеченными, есть опасность потерять ориентир и отклониться от нужного курса. Тогда наступает период, когда мы не можем даже думать о своих отношениях с Богом и восполняем духовный голод массой других забот. Работой, коллегами и друзьями, церковными службами, иногда даже просто походами по магазинам. Эти меры на какое-то время притупляют чувство духовного голода, но в тишине одиночества он имеет обыкновение возвращаться. Мир не предложит вам ничего, что могло бы удовлетворить заложенную в душе жажду познания живого Бога. Вот почему попытки жить под диктатом мифической грани одобрения в конце концов приводят к духовному истощению и утрате надежды. С одной стороны, в отчаянии от своих очередных провалов вы будете стараться реабилитировать себя добрыми делами, как Петр после отречения от Иисуса. С другой стороны, подобно Иову, вы станете теряться в догадках, любит ли вас Бог или нет. Может быть, сейчас Он меня заслуженно наказывает? Но Отец не желает видеть своих детей ни на одном, ни на другом краю. Вместо этого Он приглашает всех перейти с шаткой дорожки поиска грани одобрения на твердый путь познания Его самого и Его невероятной милости. Вспомните историю Савва. Еще в молодые годы этот человек оставил сверстников далеко позади. Получив лучшее для своего времени образование, он выбился вперед и стал влиятельным религиозным лидером в одном из самых известных городов мира. Его моральные устои были неоспоримы, и в мудрости ему не находилось равных. Но внутренняя жизнь почему-то не согласовывалась с внешним успехом. Несмотря на интеллектуальную силу, умение добиваться своего, какой-то червь точил его изнутри. Он был озлоблен. Эта злоба редко выплескивалась наружу. Может, только в моменты праведного гнева на какого-либо еретика. Но наедине с собой он понимал, зло, словно туча, затмевает его душу. Стремление быть первым в своем кругу слугой Божьим не привело его в объятия отца, но заключило под жесткое ярмо собственного эго. Сначала им двигало стремление служить Богу, но это рвение очень скоро вытеснилось желанием обрести социальный статус. Ему нравились взгляды, полные восхищения, почтительность со стороны друзей и наставников. Но однажды, по дороге в чужой город, он лицом к лицу встретился с живым Богом. Эта встреча была драматичнее любой другой в его жизни. Яркий свет возник из ниоткуда, поверг его наземь и ослепил. Лежа в придорожной пыли, он скорее почувствовал, чем услышал голос, от которого все в нем содрогнулось. «Савву, Савву, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» — спросил он в ответ, и сам вопрос говорит о том, что на него снизошло откровение. Он понял, что столкнулся с самим Богом, но пока не был вполне уверен, кто этот Бог. Но не сказал ли голос, что Савву гнал его? Без сомнения, в тот момент Савву подумал: «А если это Иисус?» На плечах Савла лежала вина за гибель многих его последователей, и он как раз направлялся туда, где рассчитывал найти новые жертвы. Для него эти люди были всего лишь еретиками, существование и учение которых необходимо было искоренить до того, как оно могло уничтожить веру, которую он впитал с молоком матери. Голос произнес вновь: «Я Иисус, которого ты гонишь». Самые страшные подозрения оправдались. Те люди, которых он казнил во имя Божье, на самом деле были людьми Божьими. Что теперь? Какое наказание ожидало его, ослепшего и беспомощного? Как человек, прикрывший глаза в ожидании удара от занесенного над ним кулака, он ждал, пока не понял, удара не последует. Не было гнева. Не было мести. Савву, позднее ставший Павлом, апостолом Иисуса Христа, предстал пред лицом Бога, против которого вел ожесточенную войну. В этот же момент он обрел всю его любовь. Христос, которого он гнал, любил его. Он явился не для того, чтобы покарать, но чтобы открыть этому человеку духовное видение для познания Бога. Он хотел, чтобы Савву судил о Боге не по собственным представлениям, но по правде божественной сущности. Получается, что Савву обрел Божье благоволение в тот момент, когда он ровным счетом ничего не делал, чтобы заработать его. Вместо расправы над собой он получил приглашение в ту самую семью, над разрушением которой трудился. Вместо смерти, олицетворением которой Савву был для многих христиан, он получил такую жизнь, о существовании которой не имел даже представления. Савву не мог не признать неопровержимый факт. Он не совершил ничего такого, что помогло бы ему найти пресловутую грань Божьего одобрения. Но тем не менее он был принят. Он обнаружил Христову любовь к себе, не имея даже понятия о том, кто такой Христос, потому что Спаситель сам уничтожил эту грань, чтобы освободить Савла от ее диктата. И этот факт, а не собственное представление о Боге, изменил его жизнь. Только так и начинаются отношения с Богом. Его трудно принять, особенно если вы лелеяли надежды на то, что они, эти отношения, у вас уже есть. Они как бы были, но вы, подобно той молодой маме в начале главы, все больше и больше разочаровывались, видя его отдаленность от вас именно в те моменты, когда его присутствие было жизненно важным. Единственный логичный ответ, который напрашивается, заключается в старании жить максимально праведно, чтобы в следующий раз заручиться его расположением. Но такой подход никогда не сможет подвести вас ближе к тому, в кого вы верите. Он не научит вас любить его, но приведет к отчаянию и озлоблению. Вы никогда не сможете найти оптимальное, достаточное количество добрых дел в своей жизни и будете постоянно подозревать Бога в принятии несправедливых решений. Но именно Он желает разорвать этот порочный круг, разорвать единственно возможным способом – вашим осознанием того, что его одобрение – это безусловный дар, который нет смысла заслуживать. Я давно ничего не слышал о той молодой женщине, Но если бы мне удалось поговорить с ней сегодня, то я бы постарался донести до нее: обретение благодати Бога никаким образом не зависит от того, что мы делаем для Него, но кроется исключительно в том, что Он уже сделал для нас. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Псалом 50, стихи 3, вопросы 4. К главе 6. Поразмышляйте над этим. Остались ли в вашей памяти события, которые разочаровали вас в Божьей любви, или отяготили вас сознанием своих прегрешений? Если да, выберите время, когда сможете остаться с Богом наедине и вновь вместе пережить те события. Просите Его показать вам, как именно ваше убеждение в том, что Его любовь нужно заслужить, привело к неправильному пониманию происходившего в вашей жизни. Возьмите за правило в молитвах спрашивать Господа, в каких сферах жизни вы все еще пытаетесь жить заслугами, и просите Его показывать вам, что Он доволен вами. Вопросы для обсуждения в группе. Были ли вы когда-нибудь в таком же состоянии, как та молодая мама с больным ребенком? Как вы справлялись с такими моментами в вашей жизни? Когда вы чувствуете, что ходите по канату поиска Божьего одобрения? Когда ощущаете чувство вины за то, что недостаточно трудитесь? В Деяниях, в 9 главе, с 1 по 9 стих, прочтите историю Савла. Почему Иисус так поступил с ним? Что, по-вашему, Савл успел сделать, чтобы отвечать требованиям такого момента? Молитесь вместе и просите Бога открыть вам, кем Он на самом деле является.